неподходящее оборудование. Если так пойдет и дальше, им понадобится еще один маргомобиль для хранения разложившихся трупов. Вскоре обещали доставить живого носителя треугольников. Дью и Огден решили припарковать маргомобиль у дома Джуэллов и перевести носителя, вместо того, чтобы ставить трейлеры рядом с выездами или въездами на шоссе. Это было оправдано, поскольку сельский дом Джуэллов стоял поодаль от остальных строений. Носителя предполагалось разместить в герметичной капсуле трейлера «В». Помещение для трупов тоже потихоньку заполнялось. Туда уже переместились сжиженные останки Дональда Джуэлла, изъеденный черный скелет Чеффи Джоунса и сгоревшие трупы Бобби Джуэлла и его супруги Кэндис. Их дочь должна будет присоединиться к ним, как только Маргарет закончит последнее из предварительных вскрытий. Монтойя, облаченная в биозащитный костюм, в очередной раз вошла в секционную трейлера А и взглянула на большой похоронный мешок, где лежало маленькое тело. Рядом с ней находился Гич. Кларенс заранее надел костюм и проверил каждый из трупов, еще раз убедившись, что все мертвы. А потом занял свой привычный пост в центре управления. Ей нужно было спешить, скоро сюда доставят Бернадетт Смит, и Маргарет придется уделить ее персоне самое пристальное внимание. Еще должны были перевести тело Райана Разновски, носителя треугольников, который убил солдат на контрольно-пропускном пункте. Он для нее не так важен, прежде всего нужно было разобраться с Бернадетт. «Гич, вытащите Челси из мешка, и давайте начнем, у нас не так много времени. Маркус, ты на месте?» «Да, мэм», — услышала она голос Маркуса в наушнике. «Я возле стеллажа для хранения трупов. Разбираюсь с Бобби Джуэлом». «Хорошо, заканчивай быстро сюда. Нужно успеть провести вскрытие девочки, пока не привезли живого носителя». Она уже завершила предварительные вскрытия Кэндис и Бобби Джуэлов. Кэндис умерла от выстрела в затылок задолго до того, как ее тело было изуродовано огнем. У Бобби обнаружены многочисленные ножевые рубцы на ребрах. Маргарет пока не была уверена, в такой спешке это просто невозможно. Но, скорее всего, он тоже умер до пожара. Гич вытащил труп девочки и положил его на стол. Обгорелые трупы и обугленная плоть. В последнее время им почему-то везет на такие случаи. Вообще, при бытовых пожарах человеческое тело обычно не сгорает полностью. Чтобы его кремировать, температуру в печи нужно довести как минимум до 800 градусов по Цельсию, а сам процесс кремации должен длиться не менее 2 часов. При пожарах температуры редко превышают 250-300 градусов. Лишь в отдельных случаях воздух раскаляется до 1100 градусов. При такой температуре огонь обычно за полчаса успевает начисто поглотить весь доступный материал. Тело Бобби Джуэлла было черным и обугленным. Однако кое-что все-таки сохранилось, поскольку Маргарет удалось найти полуобожженный треугольник в области щеки, а потом еще один в основании шеи. Она уже долго занималась этим делом и была в курсе событий. Бобби Джуэлл заразился треугольниками и убил всех членов своей семьи. Затем устроил пожар в доме и совершил самоубийство, несколько раз ударив себя ножом. Как бы дико это ни звучало, но ей приходилось видеть худшее. По крайней мере, Бобби не отрубал себе ноги тесаком. Пулевое отверстие в задней части черепа его супруги вполне подтверждает суицидную версию развития событий. Маргарет была уверена, что вскрытие девочки также подтвердит эти предположения. Гич свернул пластиковый мешок и положил в жолоб мусоросжигателя. Маргарет принялась внимательно рассматривать тело девочки. Оно было скрючено, ноги и руки согнуты, а кулачки упирались в подбородок. Это означало, что человек сгорел заживо и корчился от боли. Высокая температура вызывает обезвоживание и уплотнение мышечных тканей, даже мертвых. Поэтому все тело принимает, как правило, именно такую позу – боксера. Однако пристальное внимание Маргарет вызвала не поза боксера, а сами размеры трупа. Она бросила беспокойный взгляд на настенный монитор, куда были выведены различные показатели погибших. «Кларенс, насколько я понимаю, перед нами 7-летняя девочка?» «Сейчас проверяю», — отозвался Отто в ее наушнике. «Совершенно верно. Челси Джоэл, возраст 7 лет, 4 месяца, 10 дней». «А какой у нее рост? Проверь-ка медицинскую карту». 3 фута 6 дюймов». «Наш труп намного больше», — насторожилась Маргарет. «И бедра совсем не такие». «Гич, переверни тело на спину». В наушнике снова раздался голос Кларенса. «Так ты считаешь, это не Челси Джоэл?» Гич перевернул труп, как попросила Маргарет. Монтойя посмотрела на стол и тут же покачала головой. «Здесь у нас 4 фута и 2 дюйма, не меньше. Все бы хорошо, если бы еще у Челси Джоэл не было члена между ног. Это парень! Немедленно свяжитесь с Дью!» «Если бы да кабы!» «Как состояние рядового Клаймера, док?» — спросил Огден. «Он скоро поправится», — ответил врач по фамилии Харпер. «Ему повезло, что пуля не задела кость, хотя и вырвала кусок мышцы. Полковник, я вынужден снова просить об отправке раненого в госпиталь на базу». «Ответ отрицательный, док», — ответил Огден. «Если нет угрозы жизни, то он не сможет покинуть этот район до тех пор, пока я с ним лично не переговорю. Вы же сами только что сказали, что он поправится. Значит, его жизни ничто не угрожает. Не так ли?» «Но, сэр», — не унимался врач, — «вы же можете поднять трубку и заменить его любым военнослужащим, одной из рот Форт Брэгги. Пополнение прибудет самое большее через 3 часа». «Я не нуждаюсь в пополнении. Я должен узнать, что с ним произошло. Не может быть, чтобы какой-то деревенский недоумок мог вывести из строя 4 моих солдат. «Полковник, мы только что извлекли из плеча этого парня пулю», — заметил Харпер. 3 часа назад он валялся на дороге в луже крови». Огден посмотрел на часы. «Сейчас 4. Мне нужно, чтобы через час он заговорил. Понятно?» «Поймите, сэр, это мой пациент», — сказал Харпер. «Как только он очнется, то перейдет в ваше распоряжение, но в рамках своих полномочий вынужден заметить, что я не стану искусственно торопить процесс. Я и так делаю все возможное». Полковник вздохнул. Упрямец уже порядком ему надоел. Он, видите ли, подвергает раненого в бою ненужному риску. А ведь Огден так рассчитывает на генеральскую звездочку. Надо будет отослать Харпера в другую часть, а на его место назначить кого-нибудь посговорчивее, кто будет беспрекословно выполнять все приказы и поручения. «Кто присматривает за Клаймером?» — спросил Огден. «Брэд Мерример», — ответил врач. «Его еще называют нянькой Брэдом». Полковник кивнул. Он вспомнил няньку Брэда. «Хороший парень и первоклассный санитар». В какой-то момент один из сослуживцев случайно ляпнул слово «нянька», и оно тут же и прилипло к нему. «Вы тоже отправляйтесь туда и помогайте Мерримеру. С Клаймера нельзя спускать глаз», — добавил Огден. «Следите за ним оба. Если кому-то приспичит в сортир, пусть другой дежурит за двоих, чтобы не пропустить момент, когда он очнется. А когда он и в самом деле очнется, немедленно позвоните мне. Поняли?» Харпер кивнул и отдал честь, после чего развернулся и вышел. Чарльзу не очень нравилось проявлять чрезмерную жестокость, но ему сейчас нужна была информация. 3 его солдат убиты. Единственный на данный момент известный противник — 32-летний штатский по имени Райан Разновский, который угнал почтовый фургон и попытался проскочить на нем мимо контрольно-пропускного пункта. Сам же почтальон, он же водитель машины, отсутствовал. Предполагается, что убит. На теле Разновски были обнаружены 4 треугольника. Он был женат, но супругу найти не удалось. В доме, где он проживал, обнаружены следы борьбы, в том числе кровь на полу в гостиной. Чарльз знал, что носители треугольников очень опасны, что они жестокие убийцы. Но чтобы парень с охотничьим ружьем поджег почтовый фургон, а потом вывел из строя целый боевой расчет из 4 хорошо обученных и вооруженных до зубов пехотинцев, что-то здесь не складывалось. Но поступали не только плохие вести. Удалось, наконец, схватить живого носителя. В этом смысле задача была выполнена. Это одна из надежных гарантий получения в скором будущем генеральского чина. Однако звездочка давалась дорогой ценой. В его синей тетради появились еще 3 записи. Нейл Иллинг, Джеймс Игер, Джоул Брауэр. Если бы он имел возможность разместить на каждом контрольно-пропускном пункте целое отделение из 9 человек вместо нынешних 4-5, эти ребята могли остаться в живых. Возможно, стоило все-таки вызвать сюда еще 2 роты. Нет, его план все-таки был разумен. Он предусматривал максимальную гибкость при создавшихся обстоятельствах. Если бы у них было больше времени, если бы у него было больше людей. Если бы да кабы. Семьям погибших он напишет вечером. Не самая приятная часть его работы — сообщать матери, что ее сын погиб, исполняя долг перед родиной. «Капрал Коуп, быстро ко мне!» Огден не успел закончить 2 фразу, как Коуп очутился у него в палатке. Он, должно быть, ждал снаружи, готовый явиться по первому зову командира. Такие смышленые ребята, как капрал, попадаются нечасто. «Сэр! А где, черт побери, новые данные воздушной разведки?» «Пока нет новых данных, сэр», — ответил Коуп. «Никто из летчиков ничего не обнаружил. Со спутников тоже ничего подозрительного не засекли. Видимо, в диаметре 50 миль нет никаких неопознанных конструкций». Проклятие! Он на это не рассчитывал. Бернадет Смит пытался сбежать. Пробовал скрыться и Райан Разновски. Их смогли остановить. А скольким инфицированным все-таки удалось проскочить в промежутках между контрольно-пропускными пунктами или до его прибытия в этот район? Не было обнаружено никаких карт. Ни в автомобиле Смит, ни в ее доме. То же касалось и Разновски. А на месте дома Джоэлов теперь одно пепелище. Никаких ключей к разгадке. Если они собираются отыскать местоположение новых врат, придется, видимо, снова рассчитывать на Перри Доуси. Клан Джоэлов. Сигнал всем постам. Дью Филлипс сидел в центре управления маргомобиля. Кроме него и Перри здесь больше никого не было. Гич, Маркус, Маргарет и Кларенс находились в герметичной камере трейлера В, где в стеклянную капсулу была помещена не в меру агрессивная Бернадет Смит. Агент испытывал острое желание хорошенько вмазать одной высокопоставленной персоне, затем ткнуть ее лицом в битое стекло и довершить дело водными процедурами, побрызгать соленой морской водой на свежие порезы. «Дью, с тобой все в порядке?» — встревожился Перри. «У тебя на лысине все вены вздулись». «Нет, со мной не все в порядке», — проскрежетал Филлипс. «Дьявольщина! Они ведь были уже почти у нас в руках!» Именно Ванесса Колберн была той причиной, по которой от них улизнули Джоэллы. Если бы она не совала везде свой длинный нос и не мешала Мюррею заниматься делом, эта семейка уже сейчас могла быть у Дью на крючке. «О ком ты?» — спросил Перри. «О Джоэлах. Помнишь тела, которые мы обнаружили на пожарище? Оказывается, это вовсе не Джоэлы. Женщину мы не знаем, личность установить не удалось. А вот с мужчиной все ясно. Это Уоллес Беккет, опознан по медицинским картам местной стоматологической клиники. Есть предположение, что мертвый ребенок — его сын, Бек. Дом Беккета обыскали и обнаружили там Николь Беккет. Труп был расчленен и запихан по кускам в корзину для белья. Но Маргарет сказала, что у мужчины были треугольники. «Здесь вообще ум за разум заходит», — сказал Дью. «На теле Уоллеса Беккета действительно обнаружены треугольники. В семье Джоэлов были мужчина, женщина и ребенок. Мы нашли тела мужчины, женщины и ребенка, и вдобавок у мужа были треугольники. Знакомая картина, не так ли? Некто заражается треугольниками. У него сносит напрочь башку, и он расправляется со своим семейством». «Минутку», — перебил его Перри, — «ты говоришь, Джоэлы убили трех человек, включая одного зараженного, чтобы тем самым сбить нас с толку, в то время как сами улизнули из города?» «Продолжай, продолжай, студент», — проговорил Дью. «Клан Джоэлов обвел нас вокруг пальца. Мы ведь даже не потрудились хорошенько прочесать этот район». «Тогда кто же эта женщина?» Агент пожал плечами. «Кто знает, но во всяком случае не Кэндис Джоэл. Это тоже выяснили из отчетов стоматологической клиники. Таким образом, у нас три трупа, и ни один из них не принадлежит Джоэлам. Семейство как в воду кануло. Если они опустились в бега прямо от места пожарища, то получили 15-часовую фору. За это время можно оказаться где угодно». «А что, если они никуда не уехали?» — предположил Перри. «Может быть, они все еще где-нибудь в Гейлорде?» Филлипс почесал подбородок. «Не исключено. Они, кстати, вполне могли участвовать в нападении на контрольно-пропускной пункт. Один из нападавших был заражен треугольниками». Дью быстро посмотрел документы. «Да, верно. Райан Разновский убил трех солдат и ранил рядового первого класса Дастина Клаймера. Тот отстреливался и убил Разновский». «Что за чертовщина?» — воскликнул Перри. «Этот Разновский что, спецназовец, что ли? Рэмбо гребаный?» «Да нет. Обыкновенный водопроводчик», — сказал Дью. «Разновский женат, но его жену ФБР отыскать не может. Само по себе это не вызывает опасений, потому что весь город сейчас как муравейник. Но в доме у Разновски обнаружены следы борьбы, в том числе кровь на ковре в гостиной. Вот тебе задача, студент. Прикинь теперь, что к чему». «Жена Разновски и есть та сгоревшая женщина в доме Джоэлов?» «Вероятно, да», — сказал Дью. «Посмотрим, сможем ли мы опознать ее. Но в целом все складывается именно так. Разновский убивает или избивает жену, после чего привозит ее в дом Джоэлов. А Беккеты либо тоже едут туда сами, либо их кто-то туда привозит. Николь Беккет была убита», — сказал Дью. — «Значит, ее кто-то убивает и похищает Уоллеса и его сына. Но сдается мне, что этот Уоллес убил ее, после чего сам отправился в дом Джоэлов, точно так же, как и Разновский». — «Пошел самостоятельно?» — сказал Перри. — «Или, может быть, его туда позвали?» — «Вызвали». — «То есть так же, как в свое время треугольники свели тебя с толстухой?» Доуси пожал плечами. «Возможно. Что будем делать? Для начала нужно раздобыть кое-какие снимки этого семейства и разослать на все посты. Черт, придется снова использовать средства массовой информации. Скажем им, что Джоэлы заразились плотоядными бактериями». Перри кивнул. «Хорошо, это должно сработать. А что по поводу их автомобилей?» «Все машины, зарегистрированные на Джоэлов, сгорели в гараже». «Значит, они уехали на чужой тачке?» Вероятно, да. На них числилось еще 3 снегохода, 2 нет. Если они спрятали их где-то в лесу, то на поиски нам точно понадобится несколько недель. Вероятно, они в самом деле угнали чужой автомобиль. Но сейчас эвакуируется весь город. У нас нет никакой возможности узнать, какие автомобили должны здесь находиться, а на каких уехали беженцы. Тем не менее, мы можем прочесать соседние дома, поискать там признаки борьбы. Вдруг нам повезет, и мы найдем тело. Но если не найдем, то никак не сможем привязать эту семейку ни к одному автомобилю. Ну, и каков итог? Выходит, Джоэлы улизнули от нас. Теперь мы можем лишь раздать их фотографии и надеяться на то, что они когда-нибудь облажаются.